Лесников снова взглянул на Настю и поднялся из-за кухонного стола. «Как же так, Виктор Иванович?» — мягко произнесла она. «Мила была близкой подружкой Любы и ни разу не зашла к вам ни после своего возвращения из Турции, ни после приезда Любы. Поставьте себя на место вашей дочери, и вам сразу станет понятно, почему я так удивляюсь. Вы находитесь в чужой стране, работаете, зарабатываете деньги, и вдруг ваш хороший знакомый говорит вам: «Я еду в Москву, твоим родным что-нибудь передать». Вам жить за границей еще долго, несколько месяцев, вы скучаете по дому. Так неужели вы не воспользуетесь возможностью написать письмо и передать какой-нибудь подарок, какой-нибудь грошовый сувенирчик, просто чтобы сказать любимым и любящим родителям: «Со мной все в порядке, я вас помню и люблю»? Ведь Люба была хорошей дочерью, любящей, правда? Да, она была хорошей девочкой. Почему же она не воспользовалась возвращением Милы, чтобы послать вам письмо и посылочку? Я не жду от вас ответа, потому что вы этого ответа не знаете. Вот вы сказали, что Люба после возвращения из-за границы была вялой, потеряла интерес ко всему, на работу не устраивалась. Допустим, вы не знали точно, что с ней случилось, но разве вас не удивило, что рядом с ней в этот момент не оказалось самой близкой подруги? Не знаю, мы с женой об этом не думали. Знаете, все как-то не так. Мне Стрельников не нравился, он намного старше Любочки, деловой, очень денежный, не пара она ему. И я просто радовался, что она после Турции вернулась домой, а не к нему. Я надеялся, что их отношения закончились, и радовался, что она живет дома. Вот и все. Так, может быть, Мила и не была вовсе близкой подругой вашей дочери? Может быть. Тогда почему вы говорили, что Люба сильно переживала после ее гибели? Настолько сильно, что потеряла сон и аппетит, исхудала и почернела от горя? — Не знаю. Я не знаю. — Сергеенко повысил голос. Настя уже точно знала все, что произойдет в ближайшие минуты. Через такие сценарии она проходила множество раз. Человек поддерживает беседу ровно до того момента, пока она не носит угрожающего характера, пока не приближается к опасной черте. Как только эта черта оказывается слишком близко, начинаются истерические выходки, только мотив меняется в зависимости от ситуации. Подозреваемый начинает кричать о своей занятости и о том, что тратит драгоценное рабочее время на глупые разговоры с глупыми сотрудниками глупой милиции. Потерпевшие, чувствующие за собой какую-нибудь вину, напирают на жестокость и бесчеловечность работников милиции, которые в тяжелый трагический момент лезут со своими расспросами. «Оставьте меня в покое! Оставьте меня! Мне нужно побыть одному! Неужели вам непонятно? Вы же женщина! У вас должно быть элементарное сострадание! Перестаньте меня мучить!» «Простите». Настя осторожно оторвала спину от стены и вышла в прихожую. Дверь на лестницу была приоткрыта, и оттуда доносился сочный веселый голос Гургена Арташесовича Айрумяна, рассказывавшего не в меру любознательным соседям какие-то забавные случаи из собственной экспертной практики. «Настасья», — раздался из комнаты негромкий тенорок следователя, — «собирайся, закончим на сегодня. Бери деда Гургена и веди его в мою машину. Сначала его отвезем, потом тебя». Она вышла на лестницу и, схватив под руку Хайрумяна, потащила его вниз к выходу. «А почему не на лифте?» — недоумевающе пыхтел старик, тяжело переваливаясь по ступенькам на своих толстеньких коротеньких ножках. «Так быстрее», — пояснила Настя. Мы всего-то на третьем этаже, а лифта здесь можно прождать 10 минут. Этажей-то целых 16. Куда тебе спешить, рыбонька? Покурить. Сил больше нет терпеть. Вы лучше поделитесь, что интересного у соседей узнали. — О, — оживился судмедэксперт, — соседи здесь совершенно замечательные. Слух о том, что дочка у Сергиенков за границу за длинным рублем подалась, распространился в свое время по всему дому. — Посему, как ты, сладкая моя, понимаешь, внимание к девушке после ее возвращения было сильно повышенным. Как одета, что привезла, как ходит, как смотрит, как говорит, ну и так далее. И очень всех их удивляло, что ходит Люба все в тех же юбочках и кофточках, что и до поездки, на иномарке не ездит и вообще никаких признаков особенности в ней не замечалось. Стали, естественно, присматриваться еще внимательнее. Чуть не в рот ей заглядывали, может, у нее зубы платиновые или пломбы из бриллиантов. Ну, в чем-то же должно сказываться, что человек полгода за границей проработал. Не за просто же так он там лямку тянул. Короче, живет себе Люба Сергиенко тихой, незаметной жизнью, а за ней, оказывается, 28 пар глаз круглые сутки наблюдают. Так что, если тебе, ненаглядная моя сыщица, доброжелательные свидетели нужны, то ты их поищи среди соседей. Они тебе все обскажут про покойницу, и куда ходила, и когда ходила, и какие трусики при этом надевала. Я там одну бабку приметил, особо информированную. Ты с ней поговори. — Что за бабка?